к глубоко волновавшим его проблемам развития современного мира. Об этом мне поведал Матковский, когда мы ехали через Москву и дальше по Волоколамскому шоссе до поселка Снегири, где жил на даче Кусинин. «Этот чудесный старик, ну ты увидишь сам», — сверкая своей зубастой улыбкой, говорил Матковский. «Да какой он старик, вру я. Он моложе нас с тобой по духу. Это безусловно. Новатор. Самый настоящий новатор. Он не оставляет камня на камне от наших заскорузлых и застоявшихся, как вонючая лужа на палубе, представлений. Да и не только по духу. Ты увидишь, как он катается на лыжах, на коньках, подтягивается на перекладине. И это в свои 70 с лишним лет. Немного парализованный бурным темпераментом матроса, продрогший в машине, которая плохо отапливалась, я сидел, забившись в угол, и чувствовал себя как невеста, которую везут к незнакомому, но очень придирчивому жениху. Конечно, ничего страшного не произойдет, если жених ее отвергнет, и неизвестно, понравится ли ей самой жених, но все же неприятно, когда тебя везут на смотрины. «Да ты не тушуйся, парень», — проницательно заметил мой разговорчивый спутник. «Старик у нас неторопливый. Он ничего не берет на веру и ничего не решает сразу. Ему понравилась твоя статья о том, что надо развивать советскую демократию. И он даст тебе шанс написать раздел о государстве, прежде чем примет решение, включать или не включать себя в авторский коллектив. Так что у тебя будет время». Желая развлечь меня во время долгого пути, Матковский стал рассказывать разные истории, связанные с Кусининым в коминтерновский период его деятельности. Отто Вильгельмович, по его словам, всегда отличался необыкновенной трудоспособностью. В ту пору в Коминтерне было принято, да и не только там, засиживаться на заседаниях до поздней ночи. «Строили проекты мировой революции», — говорил Матковский. «Высказывали предположения, где, когда может произойти взрыв. Во время этих ночных бдений каждый вел себя по-своему. Один из деятелей Коминтерна, Гарри Полит, имел слабость к армянскому коньяку и потягивал рюмку за рюмкой, не закусывая, а запивая боржомом. А Отто Вильгельмович держал в своем кабинете гимнастические кольца, подвешенные к потолку, используя каждый перерыв для того, чтобы подтягиваться на них и делать всяческие фигуры. Димитров заметил как-то: «Вот, товарищ Кусинин, где вы научились воспитывать такую тактическую гибкость?» «Да-да, нам всегда не хватало гибкости в тактике. Но я никогда не забываю о нашей долгосрочной стратегии», — отвечал Отто Вильгельмович. Я слушал байки Матковского, развесив уши, не зная, верить ему или нет. Впрочем, вероятно, общий стиль отношений между деятелями Коминтерна характеризовался не только страстными теоретическими спорами, но и живым юмором, в котором постоянно все состязались. Слушая Матковского, я вспомнил, как у нас в журнале побывал в гостях Гарри Полит. Он не стал произносить больших официальных речей, а рассказал нам просто и весело о не очень веселых делах Компартии Великобритании. Мне надолго запомнились несколько, как я потом понял, типичных коминтерновских шуток. Вся наша беда была в том, что мы поверили товарищу Варге Евгению Самуиловичу. Очень известный в ту пору экономист-международник.